В начале марта свыше 100 тысяч галлов из многих племен собрались у Карнута. Верцингетарик быстро решил все организационные вопросы. «Я не хочу, чтобы у вас кончились продукты, прежде чем я начну военные действия», — сказал Верцингетарик своим помощникам и советникам, собравшимся в теплом доме Катбада. «Цезарь все еще пребывает в Равенне, очевидно, больше интересуясь делами Рима, чем тем, что творится у нас. Высокогорные перевалы забиты снегом. Быстро он здесь не появится, как бы ни славился быстротой передвижения. А мы тут проследим, чтобы он не добрался до своих легионов». Катбад, сидевший по правую руку от Верцингетарига, казался усталым и часто посматривал на жену, тихо перемещавшуюся на заднем плане и предлагавшую знатным гостям вино и пиво. Почему его вдруг охватило уныние? Почему вся эта затея теперь кажется ему пустым делом? Как жрец с большим стажем, он не верил ни в какие предчувствия и не обладал праведческим даром. Этот дар имеют изгои и чужестранцы, но им, как и Кассандре, никто не верит. Все вроде бы идет хорошо, да и жертвоприношения успешны. Может быть, то, что во мне сейчас происходит, это просто затмение, — думал он, стараясь судить обо всем непредвзято. В чем-то Верцингетарик походит на Цезаря, это бесспорно. Но один римлянин с богатейшим военным опытом, почти достигший 50-летнего возраста, а другой — 30-летний галл, никогда не командовавший войсками. «Катбад!» — прервал его размышление Верцингетарик. «Значит, Битуриги не с нами?» «Вы глупцы!» — вот все, что они мне ответили, — отозвался Катбад. «Их друиды пытались содействовать мне, но племя было единодушно. Они с удовольствием будут поставлять нам за деньги железо, даже варить сталь, но воевать не пойдут». «Тогда мы их завоюем», — решительно сказал Верцингетарик. «У них есть железо, а у нас сталевары и кузнецы». Он улыбнулся, глаза его засияли. «На деле это даже неплохо. Нам ни за что не нужно будет платить. Мы просто возьмем, что нам надо, а надо нам много. Конечно, ни одно племя из тех, чьи вожди присутствуют здесь, не страдает от нехватки металлов, но наши нужды растут. Завтра мы двинемся на битуригов». «Завтра?» — переспросил с удивлением Гутруат. «Да, Гутруат. Скоро ударят морозы, и мы должны использовать зиму, чтобы наставить всех инакомыслящих на истинный путь. К лету Галлия должна сплотиться в единый кулак против Рима, и отщепенцев в ней быть не должно. Летом мы схватимся с Цезарем, хотя, если все пойдет как задумано, ему своих легионов не видать». «Я хотел бы знать больше, прежде чем сняться с места», — хмуро сказал Сидулий, вождь лимовиков. «Для этого мы и собрались здесь, Сидулий», — улыбнулся Верцингетарик. «Я тоже хочу знать, кто уже готов вступить в битву с Римом и кто еще решился примкнуть к нам. Кое-кого я отошлю домой до весны, но это не столь уж важно. Нам важно установить для каждого племени справедливый военный налог и организовать первую ковку оружия. Я должен быть уверен, что каждый наш воин сыт, одет и отменно вооружен. А потом нам предстоит решить, кто с Луктерием двинется на провинцию. Есть еще кое-какие вопросы, которые я хочу обсудить, прежде чем мы отправимся спать». Верцингетарик менялся на глазах, полный огня, порывистый и в то же время, на удивление, терпеливый. Если бы у присутствующих спросили, как должен выглядеть первый царь Галлии, все до единого описали бы его так. Гигант с мускулистой грудью, едва прикрытой накидкой цветов всех племен. Волосы жесткие, как щетина, усы до плеч. Не дать не взять бог Дагда, сошедший на землю. Но этот костлявый, жилистый и совершенно еще молодой человек сумел полностью завладеть их вниманием. Великие вожди кельтской Галлии начинали, кажется, понимать, что внутренние устремления человека гораздо важнее, чем его внешний вид. «Я должен возглавить войско?» — изумился Луктерий. «Это ведь ты говорил, что с провинцией следует разобраться. И кто это может сделать лучше тебя? Тебе нужно 50 тысяч воинов. Ты сам подберешь их. Но лучше возьми, кого знаешь. Твоих кардурков, потом петракориев, сантонов, пиктавов, андикавов». Верцингетарик ткнул пальцем в свитки, лежащие на столе. «В твоих перечнях есть рутены, Катбат?» «Нет», — ответил Катбат, обладавший прекрасной памятью. «Они предпочли Рим». «Тогда твоим первым заданием будет покорить рутенов, Луктерий. А от рутенов рукой подать и до вольков. Потом мы подробнее поговорим о твоих действиях. Но помни, что рано или поздно тебе придется разделить свои силы и направить войска по двум направлениям — к Нарбону и Толозе, а также к Гельветам и Родану. Аквитаны только и ждут момента, чтобы воспрянуть, так что сторонников ты наберешь. Мне тоже надлежит выступить завтра. Да, завтра. Промедление гибельно, когда твой враг Цезарь». Верцингетарик повернулся к единственному присутствующему Эдую. «Литавик, поезжай-ка домой. Битуриги пошлют к Эдуям за помощью». «Которую им долго придется ждать», — ухмыльнулся Литавик. «Нет, действуй более тонко. Заговаривай зубы легатам Цезаря. Проси их совета, даже выступи с армией. Я уверен, ты найдешь правдоподобное объяснение, почему твое войско так до них и не дошло». Новый царь Галлов, который пока называл себя так лишь в мыслях, бросил на собеседника испытующий взгляд. «Но кое-что нам надо обговорить. И прямо сейчас, чтобы потом избежать взаимных упреков». «Ты о боях», — догадался Литавик. «Именно. 6 лет назад Цезарь отправил гельветов обратно, в пределы их прежних владений. Но племени Бойев позволил остаться у нас по просьбе Эдуев, которым хотелось отгородиться от арвернов прослойкой. Они поселились на территории, которую мы, арверны, считаем своей. Но ты сказал Цезарю, что она ваша». «А я полагаю, Литавик», — возвысил голос Верцингетарик, — «что бои должны быть согнаны с нашей земли, которая вновь отойдет к нам. Эдуи и арверны теперь союзники, и в прослойке нет необходимости. Скажи, ваши вергобреты не будут возражать против этого?» «Не будут», — ответил Литавик. «Земли большого значения не имеют. После этой войны мы, Эдуи, возьмем себе земли ремов, а арверны могут утвердиться во владениях предателей лингонов. Ты на это согласен?» «Согласен», — усмехнулся Верцингетарик. Он опять обратился к угрюмо помалкивавшему Катбаду. «Почему не явился царь Коммий? Он будет здесь не раньше, чем летом, сплотив вокруг себя всех западных белгов, оставшихся в живых. Цезарь оказал нам услугу, коварно попытавшись убить его». «Это не Цезарь», — презрительно возразил Катбат. «Я думаю, все спланировал Лабиен». «Ты, кажется, симпатизируешь Цезарю». «Совсем нет, Верцингетарик. Но слепота — недостоинство. Если ты хочешь победить Цезаря, постарайся его понять. Он может осудить Галла и даже казнить, как Аккона, но он считает позором пойти на предательство. В случае с Коммием он ни при чем. «Суд над Акконом был нечестным!» — сердито крикнул Верцингетарик. «Да, безусловно», — твердо сказал Катбат. «Но он был законным. Признай хотя бы это за римлянами. Они любят, чтобы все выглядело пристойно. Они живут в рамках правил, и Цезарь прежде всего». О разгорающемся конфликте Гай Трибони узнал от Литавика, галопом примчавшегося к нему из Бибракти. «Война между племенами», — сообщил он Трибонию. «Но не против нас», — уточнил Трибоний. «Нет, между арвернами и битуригами». «И?» «Битуриги послали к Эдуям за помощью. У нас с ними, видишь ли, есть договор». «И что же Эдуи?» «Они намерены их поддержать». «Тогда почему ты пришел с этим ко мне?» Литавик округлил невинные голубые глаза. «Ты хорошо знаешь, почему Гай Трибоний. Эдуи — союзники Рима. Услышав, что я повел вооруженных эдуев на запад, как бы ты отнесся к этому, а? Конвикто Лав и Котий послали меня к тебе за советом. Что ж, я им за это благодарен». Трибоний озабоченно покусал нижнюю губу. «Если это ваше внутреннее дело и не касается Рима, тогда соблюдай договор, Литавик. Пошли помощь битуригам». «Ты чем-то встревожен?» «Скорее, удивлен. Что случилось с арвернами? Я думал, Гобаницион и его старейшины настроены мирно». И тут Литавик совершил первую ошибку. Он выглядел слишком беззаботным и говорил слишком беспечно. «Гобаницеона уже нет», — бросил он. «Арвернами теперь правит Верцингетурик». «Правит?» «Ну, может быть, это чересчур сильно сказано», — спохватился Литавик и перевел все в шутку. «Он у них вергобред без коллеги». Трибоний засмеялся. И продолжал смеяться, провожая Литавика, но сразу стал серьезным, как только тот ускакал и пригласил к себе Квинта Цицерона, Гая Фабия и Тита Секстия. Квинт Цицерон и Секстий командовали двумя легионами из тех шести, что располагались вокруг Агединка, а лагеря двух легионов Фабия размещались на землях лингонов в 50 милях от владений эдуев. Фабий оказался в Агединке случайно. Он объяснил, что приехал развеять скуку. «Считай, что развеял», — мрачно сказал Трибоний. «Галлы что-то затеяли, а нам о том ничего не известно». «Но это старые счеты, междоусобица», — отозвался Квинт Цицерон. «Вот они и воюют». «Зимой?» — Трибоний забегал по комнате. «Меня заботит Верцингетурик. Ни с того ни с сего арверны утратили дальновидность и сделались по-юношески импульсивными. Я не понимаю, что это значит. Вы ведь помните Верцингетурика? Похоже ли на него ополчаться против своих?» «Еще как похоже», — сказал Секстий. «Я думаю так же, но и ты прав, Трибоний», — вмешался в разговор Фабий. «Зима для войны — неудобный сезон». «Кому-нибудь что-нибудь доносили?» Трое легатов покачали головами. «Это само по себе уже странно, если вдуматься», — сказал Трибоний. «Обычно зимой от доносов и жалоб начинает звенять в ушах. О скольких заговорах против Рима мы узнаем в эту пору?» «О десятках», — усмехнулся Фабий. «А в этом году тишина. Они что-то замышляют, клянусь. Жаль, что здесь нет Рианон, и Гиртий нам тоже бы пригодился». «Я думаю», — сказал Квинт Цицерон, — «нам следует снестись с Цезарем», — он улыбнулся. «Тайно. Возможно, не оборачивая депешу вокруг копья, но определенно не открыто». «Именуя эдуев», — сказал вдруг Трибоний. «Что-то в Литавике мне не понравилось». «Оскорблять эдуев не стоит», — возразил Секстий. «А мы не будем их оскорблять. Просто ничего им не скажем. Что тут оскорбительного?» «Тогда каким образом мы отправим письмо?» — спросил Фабий. «Кружным путем», — решительно сказал Трибуний. «Через земли сикванов, через Везонтион, Генаву, Виенну. Жаль, что Домициев перевал уже закрыт, придется обойти его по побережью». «Это 700 миль», — мрачно уточнил Квинт Цицерон. «Мы снабдим гонцов надежными подорожными, разрешающими им брать любых лошадей. Это 100 миль в день. И лишь 2 посланца без галлов. Кроме нас четверых и этой пары никто ни о чем не должен знать. Есть у кого-нибудь молодые ребята, по выносливости сравнимые с Цезарем?» Трибоний пытливо оглядел офицеров. «Какие будут соображения?» «А почему не послать центурионов?» — спросил Квинт Цицерон. Остальные переглянулись. «Квинт, он же нас просто убьет. Центурионы должны быть возле солдат, ими нельзя рисковать понапрасну. Ты сам знаешь, он скорее предпочтет потерять всех нас, чем одного единственного младшего офицера». «О да, конечно», — вздохнул Квинт Цицерон, вспомнив о своей стычке с сигамбрами. «Оставьте это мне», — решил Фабий. «Составляй депешу, Трибоний, а у меня под рукой сыщется пара толковых парней. Будет надежней, если гонцы отправятся не из-за Гединка. Меньше подозрений. Да и мне пора возвращаться». «А мы пока попытаемся выяснить, что тут творится», — заключил Секстий. «Насколько сможем. Трибоний, напиши Цезарю, что в Никее на побережье его будет ждать еще одно наше письмо». Цезарь находился в Планцеции, так что сообщение он получил через 6 дней. С прибытием к нему Луция Цезаря и Децима Брута бездействие стало его раздражать. Обстановка в Риме при консуле без коллеги, похоже, стабилизировалась, а потому торчать в Равенне не было смысла. Что случится с Милоном, он и так знал. Его будут судить и осудят. Поэтому его рассердила записка от Марка Антония. Тот сухо сообщал, что остается в Риме до завершения суда над Милоном, как один из его обвинителей. Каков наглец! «Но, Гай, ты же сам сделал запрос на него», — сказал, выгораживая племянника, Луций Цезарь. «А у меня он служить не станет». «Я бы и пальцем не шевельнул для него, если бы не письмо от Авла Габиния. Тот очень доволен его службой в Сирии. Говорит, что твой Марк — прирожденный боец. Конечно, он отдает слишком много времени пьянству, шлюхам и прочему в этом же роде, а на военном совете может уснуть. Но на поле сражения он якобы лев, причем лев, способный думать. Так что увидим. Я, пожалуй, пошлю его к Лабиену. Это будет забавно. Лев и дворовый пес». Луций Цезарь поморщился и больше ничего не сказал. Его отец и отец Цезаря были двоюродными братьями и стали первыми за очень долгий период времени поколением в этом древнем роду, в котором появились консулы. А все благодаря браку тетки Цезаря, Юлии и Гая Мария, очень богатого нового человека из Арпина, который оказался величайшим полководцем в истории Рима. Этот брак вновь наполнил деньгами сундуки Юлиев Цезарев, а деньги были единственным, в чем нуждалась семья. Будучи на 4 года старше Цезаря, Луций Цезарь, к счастью, не был ревнивым человеком. Гай из младшей ветви семьи обещал стать еще более великим полководцем, чем Гай Марий. И Луций Цезарь попросился быть легатом у Цезаря из простого любопытства. Он хотел увидеть своего кузена в действии. Он так гордился Гаем, что чтение сенаторских донесений вдруг показалось делом скучным и второстепенным. уважаемый консуляр, видный юрист, давний член коллегии Авгуров в возрасте 52 лет, Луций Цезарь решил вернуться к военной службе под началом своего кузена Гая. Путешествие из Равенны в Плаценцию было спокойным. Цезарь то и дело останавливался в главных городах, расположенных вдоль Эмилиевой дороги, где устраивал сессии выездного суда. Бонония, Мутина, Регии Лепид, Парма, Фиденция. Ему хватало и дня, на что у другого ушла бы неделя. Затем он двигался дальше. Большинство дел касалось финансов, обычно гражданских, и редко возникала необходимость в созыве присяжных. Цезарь внимательно слушал, мысленно оценивал ситуацию, затем ударял по столу палочкой из слоновой кости и выносил приговор. «Следующее дело, будьте любезны, и побыстрей!» Никто не оспаривал его решений. «Вероятно, потому, — думал Луций Цезарь, внутренне улыбаясь, — что всех обескураживала активность судьи, а справедливость — вещь относительная. Выигравшая сторона, безусловно, сочтет решение справедливым, проигравшая — никогда». Но в Плаценции Цезарь собирался пробыть подольше, потому что оставил там в учебном лагере злополучный 15-й легион и хотел выяснить, каких тот добился успехов. Приказ был жестким — гонять солдат до упаду, а потом поднимать неустанной муштрой. Он вызвал из Капуи полсотни инструкторов-ветеранов, которым велел основательно подтянуть молодежь, а заодно и их командиров. Теперь пришло время проверки. 3 месяца обучения — это все-таки срок. Цезарь послал гонца в лагерь сказать, чтобы с утра легион приготовился к смотру. «Если парни пройдут смотр, Децим, ты заберешь их с собой, в Дальнюю Галлию, по прибрежной дороге», — сказал он вечером за обедом. Децим Брут, смакуя местные блюда из овощей, щедро приправленных маслом, только кивнул. «Они пройдут», — откликнулся он, споласкивая руки в чаше с водой. «Они теперь все умеют». «Кто тебе это сказал?» — спросил Цезарь, с безразличным видом ковыряя кусок свинины, поджаренной до золотистой хрустящей корочки в овечьем молоке. — Собственно говоря, армейский поставщик провианта. — Армейский поставщик? Что он знает? — Да поболее, чем кто-то. Парни 15-го трудились так, что сожрали в Плаценции все, что крякает, блеет, кудахчет. А местные пекари работают в 2 смены. «Дорогой мой Цезарь, Плаценция любит тебя!» «Сдаюсь, Децим!» — засмеялся Цезарь. «Я думал, что Мамурра и Вентидий должны были встретить нас здесь», — сказал Луций Цезарь. «Лучший едок, чем его кузен, с удовольствием уплетая блюда северной кухни, не такие пряные, как в Риме, помешанном на перце. Они в Кремоне. Послезавтра прибудут.